Немало всего повидал он на своем веку. Долго жил в Москве, воспитывал даже здесь своих детей, точно так же, как и еще один близкий Ивану немецкий гость, Ганс Пенедос. Через них Иван приобрел много друзей среди немецких и ганзейских купцов: Георга Либенгауэра из Аугсбурга, Германа Биспинга из Мюнстера, Вейта Сенга из Нюрнберга, которому покровительствовал сам Альбрехт, герцог баварский. Были в дружбе с Иваном и крупнейшие прусские купцы: Герман Штальбрудер, Николай Пахер и многие другие. Здесь, на Кремлевской стене, обвиваемый приятным ветерком, врывавшимся между каменных зубцов, Иоахим Крумгаузен, почтительно обернувшись лицом к Ивану Васильевичу и слегка наклонясь, тихо говорил: «Великие государи всех стран бывают благодарны Вседержителю, когда их народы сближаются торговыми добрыми делами. И я так думаю, первую помехою тому ныне на Западном море свейская гордыня, свейские пираты и покровитель оных сам свейский сенник, а за ними Англия». Иван пристально посмотрел на Крумгаузена. Лицо нарвского правителя было печально. Царь говорил: «Господу Богу угодно испытать мое терпение. Много обид видим мы от немцев. Крымцы, турки и поляки, и ливонские магистры не радуют нас соседскими добродетелями. Явственные ласкатели на словах, они редко бывают причиной нашей радости, и нет среди них более лживого и коварного соседа, нежели ваши немцы». Об Англии царь не сказал ни слова, как будто и не слышал упоминания о ней. Крумгаузен покачал головой в знак сочувствия. «Великий государь, многие убытки понесли от этого несогласия торговые люди немецких земель, желающие жить со всеми в мире, но более всех подвергает нас опасностям в Балтийском море все же английское и свейское соседство. Его Величество Фердинанд, немецкий император, не внял роптанию иноземных государей и склонился на сторону любекских купцов, позволил нам ездить в твое государство и возить вам и серу, и железо, и медь красную и зеленую, и свинец, но...» Иван нахмурился: «Знаю. И про свейских правителей знаю. И они поживились от нас. Свейского короля Густава я наказал. Не он ли 10 лет назад писал архиепископу Рижскому, чтобы тот не пропускал в Москву иноземных людей, кои имели охоту послужить нашему государству? Не он ли поднимал Марию Английскую, датского короля, Польшу, орден и всех латынин против меня? Но Мария написала мне о лиходействе Густава и прислала мне посланников дружбы. Густав вопил на весь мир, якобы настало время оттеснить наше государство к Уралу. Но я наказал его, отбил в Финляндии наши древние вотчины до Выборга, и послов его с перемирием не принял. Он торговал мясом, пускай с Новгородом имеет дело, с моим воеводой. Недостойно царю с мясником на одну доску становиться. Карелия и Ингрия, то бишь Карельская и Ижорская земли, со всеми прилегающими коном местами, издревле принадлежат нам. То и сами свейские правители не могут отрицать, тоже и немцы. В московских летописях издревле значатся города Сыринск, ныне именуемый Нейшлосом, Юрьев, ныне носящий имя Дерпт, Колывань, именуемый Ревелем, наш старый город Костер стал Олденторном, а Ругодив — Нарвой. И не я ли хочу иметь в Нарве свободное купечество? Немцы нам мешают повсеместно. Царь повысил голос. Крумгаузен стих. Он хорошо запомнил историю с Шлитте. Он знал, что разговор этот неминуемо натолкнется на воспоминание о том печальном происшествии, которое едва ли не главную причиной послужило к разногласиям между Москвой и Ливонией. Иван взял Крумгаузена под руку, доставив тем самым немцу величайшую честь, приведшую его в удивление, и пошел вместе с ним вдоль по стене. На красивом молодом лице царя легли черты глубокой задумчивости. В такие минуты он выглядел старше своих лет. И вообще, как уже заметили многие иностранцы, Иван бывал не ровен до неузнаваемости. Раздумывая об этом, Крумгаузен не заметил, как царь вдруг отошел от него к одной из крепостных пушек и стал со всех сторон осматривать ее. — Честь и слава Аристотелю Фрязину! — сказал, поглаживая пушку Иван. — За совесть деду моему послужил. Аристотель Фрязин, инженер и архитектор итальянец Фиоравенти, приехавший на службу в Москву, в царствование Ивана III. Фрязин означало «итальянец». «Кабы мне Бог послал такого! Великим розмыслом и зело нарочитым пушечником был! Честные руки, хотя и иноземец! Мы не охочи быть на поводу у иноземцев, но от благого не отказываемся». На его лице появилась улыбка. «Многое множество иноземцев, ваше царское величество, готовы стать на службу в Москве!» Царь пристально посмотрел на Крумгаузена. Видно было, что царь волнуется. Опять он дотронулся своей рукою до руки спутника. «Многие почитают нас за прямоту и силу нашу, но многие ли примят нам? Многие ли платят добром за доброту нашу, и слово свое держат, как держим мы? Про нас болтают за рубежом, будто глаза мы выкалываем иноземным розмыслом взамен благодарности. Пугают добрых людей, чтобы не ехали к нам». Немного помолчав, царь продолжал. «Пришел к нам на подворье молодой беглый. Покаялся и слово принес на своего владыку, на холопа нашего Колычева. А ныне стал он мастер изрядный, смышленый остер, ловчее многолетнего старца в пушечном деле, познал многие кузнечные и литейные диковины. Знаешь ли, у кого он научился?» Крумгаузен с любопытством спросил: «Коль то не тайно, поведай, государь». «У пленного шведа, взятого под Выборгом. Повелел я воеводам того шведа одарить щедро и к вере нашей не нудите, а пушкаря-мастера поставить десятником на пушечном дворе. Мои враги — либо глупцы, либо воры-изменники. Друзья разумные и честные, но не смелые, робки. Я помогу им быть смелыми, а они помогут мне побороть врагов. Есть и у нас свои люди, мастера превосходные, дайте нам срок, а там Бог не без милости». Царь умолк, лицо его покрылось красными пятнами, брови зашевелились. Он стал подергивать плечом, признак разгневанности. Остановился в пролете между каменными зубцами стены и стал жадно вдыхать свежий воздух. Крумгаузен отвернулся, как бы не примечая волнения царя. — Солнце село, — сказал царь, — пора молиться, да ко сну готовить себя. Побродили мы с тобой вдосталь. Моя воля ведома тебе. Образумь ливонских своих земляков, верши задуманное. Московский царь не обойдет достойных. Поезжай домой, клич купцов, говори с ними. Слободу для вас построим богатую, за доброе я добром и плачу. Вернувшись во дворец, Иван Васильевич долго брезгливо мыл руки, проклиная немца. А потом перед иконами молился, прося прощения у Бога за то, что осквернил себя, беседуя с немецким торгашом, да еще наедине.